Глава 15. Ниалона смотрела в одну точку, не замечая, что ужин в тарелке давно остыл. На лице женщины жили одни глаза, в которых клубилась холодная ярость, а пальцы сжимали вилку с такой силой, что она даже слегка погнулась. Отчет Рогена привел в бешенство. Ни добавка в вино на приеме, ни, конечно, приняла меры, чтобы у нее последствий не было. Ни пудра не подействовали. Стоило тратить столько сил и времени, чтобы организовать вроде бы случайную встречу. Платить той женщине, а девчонка только расчихалась. На всякий случай, если бы концентрация в вине оказалась слишком маленькой, следовало добавить. Хотя должна была слечь с признаками сильной простуды самая малая до вечера. А она по ярмарке прогуливалась. Да еще и потом во дворец поехала. С принцами. И выглядела довольно и веселой. Или у этой девчонки железное здоровье, или смесь от времени выдохлась. И требуется еще большее количество, чтобы она подействовала. Распорядительница медленно разжала пальцы. Вилка со звоном упала на стол. Корианор крайне сложно подобраться теперь. Она или сидит в своем охраняемом доме, или ее сопровождают принцы. Она и так рисковала, даже действуя руками других людей. А братья не дураки. Ой, не дураки. Зачем-то же к ним приезжали лесные. Может, что-то изменилось, а она не знает. Может, ситуация уже вышла из-под ее контроля, и главное решение не за ней, распорядительницей. Ниалона вскочила и нервно прошлась по гостиной, кусая губы. У принцев не спросишь, они не ответят, а то и посмеются еще. Лесные. Лесные действуют по своим странным правилам, и если их шаманы решили, что новые сведения предназначены только для наследников, значит, ничего ей не скажут. А больше спросить и не у кого. Леди Тонвуд охватило страшное предчувствие, будто почва ускользала из-под ног. Если она больше не выбирает, за кого выйдет разноцветная, если это право ушло к братьям, тогда один из них женится. И проклятие потеряет силу, а она навсегда останется немой. А судя по тому, что рассказывал Роген и что видела сама Ния на балах игр, с их высочеств станется провести обряд, не выбирая, кому именно достанется Леонос и Эрианор. Леди Тонвуд замерла посреди комнаты, глядя перед собой невидящим взглядом. А ведь вот оно, решение странного условия лесных про выбор без выбора. Дело не в том, что его должен принимать кто-то другой, а не разноцветные и не принцы, а в том, что вообще не надо выбирать, кто же из них женится. Ведь Ниалона, когда произносила проклятие, думала именно про женитьбу одного из них. Может, именно для этого лесные приезжали в Мирана к принцам сообщить про уточнение? Тогда выходит, договор с лесными теряет силу, и даже если она начнет действовать напрямую, это не будет нарушением соглашения, потому что оно уже не имеет никакого значения. Ния снова нервно забегала по гостиной, пытаясь лихорадочно сообразить, как же поступить наилучшим образом. Ладно, даже если условия про женитьбу братья обошли, и ее мнение не играет никакой роли, все равно ведь нужен обряд. А до него еще 3 вечера. Надо устранить разноцветную, пока обряд не совершен. Если только, конечно, они сами не соизволят поехать к лесным, не дожидаясь 5-го вечера игры. А потом просто потерпеть, пока иссякнет еще одна попытка получить то, чего она добивалась – титула и власти. Только надо очень аккуратно убирать. Все-таки принцы наверняка заподозрили что-то по предыдущей смерти. Ведь только ей, Ниалоне, выгодна гибель разноцветных. Увы, это так. Но она не могла. Не могла смириться с тем, что Йен и Оллер нашли лазейку. Госпожа-распорядительница очень не любила проигрывать. Прикрыв глаза, Ния несколько раз глубоко вздохнула, уняла нервную дрожь в руках и вернулась за стол. Что ж, вечер завтра братьям она испортит точно. В том, что темный и светлый не подчинятся правилам, даже если леди Тонвуд возьмет слово обратно, и напишет им рекомендации, женщина не сомневалась, как и в том, что строптивая Эрианор сделает то же самое. Но другие-то гости будут послушно выполнять то, что она им напишет. Губы Неолоны разошлись в торжествующей усмешке. В глазах появился довольный блеск. А пока она подумает, как же добраться до малышки Лазгален в обход охраны принцев и при этом не навести на себя прямых подозрений. Йен. Проводив Эрин, мы вернулись. И, естественно, сразу спать никто не пошел. Итак, Оллер соединил кончики пальцев и посмотрел на меня. Что дальше, Светлый? Какие соображения после всего? Интересные, Олли, задумчиво протянул я. Ну, начнем с того, что теперь будет не в пример легче общаться с Эрианор. Улыбнулся, вспомнив вечер. Чудесный, нежный, волнующий, несмотря на серьезный разговор. И мы ей оба нравимся. Торжествующе посмотрел на темного и ехидно поддел. Не ревнуешь, братец? Не дождешься, усмехнулся он в ответ. Если хочешь знать, я получил море удовольствия от сегодняшнего вечера во всех смыслах. И Эрин была не против наших действий, только немножко стеснялась в некоторых моментах, добавил Оллер. Усмешка стала шире. Ладно, согласен. Торопиться не стоит. У нее явно не было опыта, когда ухаживают сразу двое. Брат откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Улыбка стала мечтательной. Уже предвкушаю, сколько всего интересного ее ждет. Давай о серьезном, перебил я темного. Не Алона, Олли. Пока проклятие не исчезло, она опасна. И очень. Взять хотя бы сегодняшний случай на ярмарке. Я прищурился. Ты знаешь, что Эрин чихать начала гораздо раньше. Я больше чем уверен. Неа подсыпала что-то в тот бокал, а сама приняла нейтрализатор. И нам с тобой, и Эрианор тоже очень повезло, что, как сказал доктор, у нее другое восприятие местных настоек. Могло бы вместо аллергии что похуже вылезти. Брат перестал улыбаться, побарабанил пальцами по коленке, я продолжил. И та тетка на ярмарке с пудрой. Оля не следит за разноцветной малышкой. Понимаешь? Продолжил я. За ее домом и, подозревая, за дворцом тоже. Это же просто. Найти из десяток случайных людей, дать им деньги и попросить понаблюдать. В этом ничего такого нет. Никто и не заподозрит. И мы не сможем найти их. Я не сводил с темного пристального взгляда. Представляешь, как она взбесится, когда поймет, что больше не влияет на события, что мы и без нее разберемся, кто на ком женится. Оля, игра опасной становится. Очень. В первую очередь для Эрин. А я не хочу больше рисковать ее здоровьем и жизнью. Ты к чему ведешь? Он покосился на меня. Я тоже не хочу, знаешь ли, но до конца игры еще 3 вечера, и Эрин и так не выходит из дома одна. Во-первых, вывести Неа на чистую воду и на законных основаниях отстранить ее от участия в играх. Я загнул палец. Во-вторых, обезопасить Эрин. С первым у меня следующие соображения. Помолчал, собираясь с мыслями. Судя по отчетам, Неолона привлекала к своим делишкам Рогена. Если его убрать тихонько, она начнет искать другие способы. Плюс забеспокоится и станет делать ошибки. А тут можем уже подсуетиться мы. Я оскалился в улыбке. Можно очень красиво подставить леди Тонвуд и окончательно убрать ее подальше от Мирана. А второе, Оля с интересом посмотрел на меня. Дом Эрианор хоть и охраняется, но туда могут пройти посторонние люди, объяснил я. Слуг тоже можно подкупить или запугать. Для них ведь Эрин никто. Кайла тоже почти везде нет дома. Знаешь, где самое безопасное место для нее до обряда? Взгляд темного стал вопросительным. И я закончил. Здесь Олли, во дворце. Она не согласится, тут же уверенно отозвался брат. Подумает, мы таким хитрым образом пытаемся соблазнить ее. Эрин умная девушка, и если ей все объяснить, она поймет. Не согласился я. Да и спальня у нее отдельная будет. Напротив как раз. Оля, да я с ума сойду, думая, все ли с ней в порядке, И не придумала ли не Алона хитрый способ подобраться к Эрин? Нервно выпалил я, взъерошив волосы. А с Неалоной за один день не получится разобраться. Я только завтра утром отдам приказание насчет Рогена. Ногу ему сломать и всего делов. Пусть дома отлеживается. Оллер пожал плечами. Подставу Неалоне можно устроить на следующий день после бала игры, просто проследив за ней, куда пойдет искать помощи, и подослав нашего человека. Но да, ты прав, мало ли что ей в голову взбредет. Он помолчал. Эх, трудно будет убедить Эрин, вот печенкой чую. Надо постараться, возразил я и зевнул. Так, завтра я занимаюсь не Алоной, службы наблюдения. Остаешься тут по делам, ну и пусть комнату для Эрин приготовят. Все, я спать. Следующий день обещал быть насыщенным до предела. Проснулся рано. Оллер еще дрых самым бессовестным образом. А я хотел пораньше установить наблюдение над особняком Неалоны, чтобы не прошляпить Рогена. Оля прав. Устранить помощника распорядительницы случайным образом проще простого. А еще надо по-тихому навестить того аптекаря, который упоминался в сводном отчете. Поспрашивать его и выяснить, насколько он виноват и виноват ли вообще. Короче, дел много. А вечером встреча с Эрин. На лице тут же появилась улыбка, а кончики пальцев вспыхнули, вспомнив, какая теплая и нежная у маленькой кожи. Мысль пошла дальше, к тому, как было бы здорово, сидя она сейчас рядом и завтракай со мной. Уже скучаю по нашей разноцветной, хотя прошла всего лишь ночь. По пути в службу пришла в голову простая мысль. Если Эрин сегодня даст согласие на обряд, зачем ждать до последнего бала? Можно и раньше съездить к лесным. Но это обсудим позже, с ней, как она пожелает. Конечно, хочется уже назвать ее своей женой, однако если маленькая решит по-другому, все так и будет. Ее хорошее настроение для меня важнее собственных желаний. И в какой момент так получилось, не хочу задумываться. В службе сразу принялся за работу. Отправила людей к дому Неалоны с наказом установить слежку за Рогеном и устроить тому несчастный случай с серьезными последствиями. Потом официальных дознавателей к аптекарю, Шорнику и тем, кто упоминался в сводном отчете. Мне уже стало интересно, насколько прошлые смерти разноцветных естественны. В ожидании возвращения дознавателей разобрал текущие дела, и незаметно прошло полдня. Время от времени отвлекался на воспоминания, и тогда мир переставал существовать. На первый план вылезало страстное желание наконец увидеть Эрин, заехать к ней, убедиться, что с маленькой Леоносса все в порядке. Вечером приложу все усилия, чтобы уговорить ее остаться во дворце. Во-первых, ничего неприличного в этом нет, раз все равно замуж за нас выйдет. Во-вторых, насколько мне ясно, понятие приличий у Эрин отличаются от нашего местного общества. А после обеда вернулись люди с заданий, и картина настоящего положения вещей предстала почти в полном объеме. Исходя из отчетов, Шорник делал сбрую для той разноцветной, которая упала с лошади. А вот забирал ее Раген. По всей видимости, он и отнес заказ в дом девушки. Иначе как объяснить, что язычок на одном из ремней оказался ослаблен, что и послужило причиной несчастного случая? Камень правды показал, что Шорник не врал, когда клялся и божился, что ничего намеренно не портил. Аптекарь оказался благообразным старичком, полностью увлеченным своим делом, и ничего, кроме пробирок, смесей, рецептов и микстур, вокруг не замечавшим. Сумасшедший на почве работы, да. Толком у него ответа получить не удалось, а продукты его деятельности не всегда имели длительный срок хранения. Кто к нему приходил и что покупал, он тоже не отмечал. Зато жители квартала отзывались о нем восторженно, говоря, что его микстуры и порошки лечат почти от всех хворей. Понятно. Скорее всего, у него не и получало то, что потом ухитрялось подсовывать разноцветным. Ведь для аптекаря сварганить рецепт с заданными свойствами всего лишь интересная задачка. О последствиях он вряд ли задумывается. С Рогеном все вышло лучше не придумаешь. Отправился в лавку, споткнулся на ступеньках и сложный перелом ноги. Лежать 2 месяца самое меньшее. Ребята виртуозно сработали. За то время, пока помощник Неолоны был в лавке, расшатали самую верхнюю доску. Сама Неолона из дома не выходила. С одной стороны, хорошая новость. Значит, гадости сегодня можно не ожидать. С другой, тревожная. Что-то задумала? Знать бы что, тогда можно было бы заранее подготовиться. Что ж, остается надеяться на профессионализм моих людей и умение на ходу подстраиваться под ситуацию. Завтра будет целый день, чтобы решить вопрос с Неолоной. А сегодня просто понаблюдаю за ней.